Глава 10. Не во тьме. Самый сложный ключ. Нижние пути. Он был призраком, черным фантомом, летящим в тишине. Он был врагом света, перемещающимся лишь в погребальном сумраке корабля, другом тьмы и братом тени. Его бесшумность и незаметность должны были быть невозможны. Слишком большое тело и слишком громоздкая броня для того, чтобы двигаться скрытно. Но Никону Шараукина тренировали лучшие мастера тени на шпиле воронов. Он растворился в тенях. Шараукин шагал от тьмы ко тьме, и тени открывались ему, приветствуя как брата. Он предугадывал движение света, когда они приближались и уходили, вливаясь еще глубже в черноту. Немногие умели растворяться в тенях, как Шараукин, ибо лишь самым одаренным из детей освобождения удавалось избегать света достаточно долго, чтобы на них обратили внимание мастера. Вдоль коридоров Сизифия, через сводчатые оружейные залы, мимо групп тренирующихся бойцов, в глубины машинного отделения двигался он, никем не замечаемый. Его доспех был составлен из многих частей, из пластин, взятых от мертвых. А тише мертвых нет никого. С первых дней в лабораториях шпиля воронов он учился приглушать шум. Сначала с помощью тряпок и комьев земли, потом с помощью акустических поглотителей мастерства. Хотя его броня была собрана из того, что нашлось, она подходила ему лучше, чем что-либо, что он носил, когда был с 19-м легионом. Сабик Велун помог ему собрать ее. Но тайные ритуалы тишины он совершил один, как и полагается каждому каревану, заслужившему ранг Быстрокрылого. Каждый воин бесшумно двигается своим путем, и каждый воин обладает собственным пониманием пустоты между звуками, что позволяет ее ему занимать. В помещениях космического корабля стать призраком было просто. Его звуки были многочисленными, громкие и предсказуемы. Скрипы и стоны каркаса, гнущегося при перемещении, ритмичный пульс двигателей, разговоры экипажа и наполовину слышный, наполовину воображаемый шум горячего нейтронного потока с внешней стороны корпуса. Множество звуков, множество мест, где можно спрятаться. Даже слишком просто. Все воины тени должны были проходить испытания, поскольку без настоящих испытаний способность растворяться терялась. Только став тенью, воин мог двигаться сквозь них, не выдавая себя. Только когда на него по-настоящему охотились, мог он достичь того состояния, которое позволяло раствориться, добившись идеального камуфляжа. Эта защита не была совершенна, разумеется, и невидимых воинов не было. Но для Шараукина тень стала таким союзником, что он был все равно, что невидим. Немногие на Сизифе обладали достаточным охотничьим мастерством, чтобы выследить воина из гвардии Ворона. Поэтому он рисковал и выбирал пути, на которых возможностей спрятаться было меньше всего. Он прервал бег по кораблю и скрылся под потолком проходного коридора, обхватив пальцами изгибающиеся трубы. Шараукин проследил, как под ним прошли два воина из железных рук. Ветераны-морлоки, сильные, суровые, отважные, сумевшие выжить, как и он. Нет, не как он, у железных рук было кое-что, чего у Шараукина не было. У них были узы братства, а Никона Шараукин был один. Шараукин, спасенный из предательской бури Сабиком Велундом, избежал резни на Истване 5, пройдя на волосок от гибели. Он был смертельно ранен, пути с планеты не было, и ему удалось спастись лишь вместе с травмированными воинами 10-го легиона. Железные руки хотели сражаться, погибнуть вместе со своим побежденным примархом. Но Ульрах Брантан отдал последний приказ – уйти, перегруппироваться, выжить, дать отпор. Шараухин плохо помнил те первые дни, слишком тяжелы были раны, слишком сильно повреждено тело. Но неизменно вспоминался некто с резким голосом, склонившийся над ним в апотекарионе на корабле, куда его принесли. «Ты не умрешь, гвардеец Ворона», — произнес тогда голос. «Не позволяй слабой плоти предать тебя, особенно после того, как ты столько пережил. Я получил удар от фениксийца, но до сих пор жив, и ты также будешь жить». Голос не допускал ослушания, и он подчинился. Шараукин выжил и излечился, но он был один. Он был отрезан от своего легиона и не знал, что случилось с его генетическим отцом. Железнорукие знали, что их примарх мертв, и это сделало их твердый дух несгибаемым. Но Шараукину не было известно, что случилось с Кораксом. Спасся ли он после резни или стал чьим-нибудь кровавым трофеем, прибитым к штандарту, тотемом, как голова Ферруса Мануса? Определенность дарила спокойствие и силу, некую уверенность, способную излечить шрамы на сердце. Но Шараукину, для которого судьба его примарха оставалась загадкой, приходилось существовать в сумеречном чистилище, метаться между надеждой и отчаянием, а воображение рисовало ему все более ужасные картины того, что произошло с его потерянным отцом, и он все сильнее падал духом. Было ли лучше не знать, что случилось с Кораксом? Будет ли легче, если он узнает, что тот мертв? Он уже много месяцев размышлял над этими вопросами, но к ответу так и не приблизился. Лишь определенность даст ему облегчение, но у разрозненных останков их легионов определенности было немного. Марлоки двинулись дальше, не заметив его, и Шараукин бесшумно спрыгнул на палубу. Он вынул из ножен идеально скользящий гладий, не издав ни звука, и последовал по коридору, выискивая клочки тени, в которых смертные глаза не заметят большей черноты, исследуя все закутки благородного корабля. Шараукин почувствовал, что воздух похолодел, и понял, что приближается к Апотекариону. Его органы чувств были настроены улавливать микрозвуки, предвосхищающие движение и присутствие. Поэтому он услышал шепот, обозначавший, что кто-то приблизился к двери с другой стороны. Он прыгнул к противоположной стене, оттолкнулся от нее и зацепился за переплетение изогнутых труб, шипящих железных и обвисших резиновых. Он влился в прячущую его темноту, став частью теней и понизив производительность доспеха, превратившись в черного призрака во мраке. Дверь отъехала в сторону, выпустив клубы холодного воздуха и скрип соприкасающихся броневых пластин. Звуки доспехов с противоположного конца коридора за дверью поведали Шараукину, что вход в стазис-камеру Брантана охранял септоик. По решетчатому полу загремели шаги, и Шараукин знал, что из коридора выйдет Атиш Тарса. Еще до того, как тот действительно показался, осунувшийся и изможденный. Апотекарий Саламандр остановился, чтобы потереть основаниями ладоней алые глаза, в которых Шараукину было так сложно что-либо прочитать. В них не было зрачков или отметин, позволявших судить о характере, и они были пусты, как линзы легионерского шлема. Он устало выдохнул, когда дверь закрылась, и Шараукина охватило сочувствие к Саламандру. На нем лежала обязанность сохранять жизнь мертвому. И он должен был продлевать агонию воина, который заслуживал покой и конец своих страданий. Тарса посмотрел наверх и улыбнулся. «А пол чем не нравится?» Шараукин так удивился, что едва не лишился опоры. Сомнений быть не могло. Тарса смотрел прямо на него. Гладий в руке задрожал. Глубоко укоренившиеся инстинкты приказывали ему упасть на обнаружителя и убить. Но Тарса не был врагом. Поэтому Шараукин вложил короткий меч в ножны и спрыгнул на пол. Выпрямившись, он склонил голову на бок. «Ты меня увидел», — сказал он. «Разумеется», — ответил Тарса. «Иначе к кому бы я обращался?» Шараукин посмотрел в красные глаза Тарсы, пустые, как полированный гранат, но не разглядел в них никакой аугметики, которая могла бы объяснить, как Тарса сумел его увидеть. Шараукин был скорее заинтересован, чем раздражен, хотя тот факт, что его так легко заметили, и задевал профессиональную гордость. «Однако, меня не так просто обнаружить», — сказал он. «Не сомневаюсь», — согласился Тарса. «Но когда видишь, как огнерожденные, немногое может ускользнуть от внимания, особенно в темноте». «Все легионеры хорошо видят в темноте», — сказал Шараукин. «Но не так, как мы», — ответил Тарса. Повернулся и продолжил свой путь по коридору. «Пройдешься со мной?» Шараукин кивнул и поравнялся с апотекарием, неосознанно подстраиваясь под темп его шагов, чтобы скрыть шум собственных. «Тяжело тебе, наверное», — сказал Тарса. «В смысле быть здесь, на корабле чужого легиона?» «Он и для тебя чужой», — сказал Шараукин. «Я знаю, мне тяжело, так что я предположил, что тяжело и тебе», — сказал Тарса. И Шараукин обратил внимание, что их путь вел в трапезную Сизифия. «Это сложно», — признался он, благодарный за понимание. «Я один и не знаю, что происходит за этими стенами. Мне не просто быть вдали от тьмы». «Тьмы?» Шараукин коснулся белокрылой хищной птицы на наплечнике. «Неофициальный термин, который порой используют в моем легионе, когда мы собираемся в любом количестве». «А, ясно», — кивнул Тарса, сдержанно улыбнувшись. «Легионерский жаргон. У нас тоже есть подобные слова, порожденные обычаями семи городов святынь». «Назови мне какой-нибудь», — попросил Шараукин. «Хорошо», — сказал Тарса и помолчал, думая, о чем рассказать. Люди Гесиода когда-то использовали фразу «адский рассвет», обозначая время, когда пепельные облака расступались и начинало светить солнце. Что оно значит? «Адский рассвет» возвещал о приходе сумеречных призраков. «Сумеречных призраков?» «Темный род Эльдар», — пояснил Тарса. «В этот зловещий час они приходили, чтобы грабить и порабощать. Они забирали мужчин, женщин и детей в качестве добычи для своих пыточных кораблей. Но в конце концов вулкан разбил их в великой битве у врат Гесиода и навеки изгнал из нашего мира. Адский рассвет всегда был временем, которого страшились. Но когда с их набегами было покончено, саламандры сделали этот термин своим. Теперь так называется наша тактика развертывания – внезапный удар в центр вражеских сил». «Мне нравится», – сказал Шараукин. Тарса с признательностью кивнул. Когда они дошли до трапезной, он протянул Шараукину руку, и тот благодарно взял ее. «Ты не один, брат», — сказал Тарса. «Железные руки видели, как погиб их генетический отец, и это дало им новую цель. Но мы с тобой, у нас есть только выжженная земля и неопределенность».